Воды текут ли в рай, ад, но к Миктлан текут ли воды, текут я тут, Агавы подле, славы вдали земной, открыт ветру птицы любой, зверю так давно один, что верю тот, кто съест такой. Станет счастливым всякой, тот, кто съест такой. Станет счастливым всякой. Всякая лодка уйдет в море, всякую радость найдет горе. Есть хорошее, есть плохое, и в Тихуане, и в Лахое, но живи здесь, здесь умри и воскресни, чтобы снова сложить эти песни. Плыви, плыви, плыви, плыви, песня лодка, мир ее прими, как текилу глотка. Пей, гуляка, плачь, гуляка, без этих слез таго не таго, ведь тот, кто съест таго, станет счастливым всяко. Тот, кто съест таго, станет счастливым всяко. А до свидания, да не свидания, смерти равное расстояние, путь, которым идет один, восемь холмов и долин. И ветер ледяной, и быстрая река, невозвратная, как строка. И облака, а здесь солнце, ничего кроме солнцу Мексики мало крови. Смертным простым мало текилы, смерти малы могилы. Но тот, кто съест тако, станет счастливым всяко. Тот, кто съест тако, станет счастливым всяко. Воды текут в рай ли ад ли, к Миктлан текут ли от Кецалькоатля, к девятой нижней преисподней Миктлана, где вечность течет из крана. Куда уходят все эти воды, куда уходят все наши годы? Для одного мира два бога, видимо, слишком много. И там, где органом рыдает месса, корабль торгуют за несколько песо, и голод изгонит любого беса во мрак ацтекского леса. Там песню бы эту богу в уши, но песня звучит все глуше, глуше, и плачет душа в ожидании чуда. Забери меня, мама, отсюда. Так далеко до больших дорог, тот, кто съест так. Моя голова сухой цветок, станет счастливым всяком.